Глава 14. Еще в театре я заметил, что публика чем-то возбуждена. Сегодня женщины в театре больше предпочитали сплетничать, а не поддерживать вниманием артистов. Свое появление я отложил на конец концертной программы. Слушал шепотки соседок по ложе о неких кораблях, пришедших в порт Аргона едва ли не с конца света. О неких то ли змеях с человеческими головами, то ли женщинах со змеями на голове, высадившихся с тех кораблей. А еще отметил, что едва ли не половина всех песен, исполненных этим вечером артистками со сцены, я видел в альбоме Эльсинии Силаевой. Некоторые успел не однажды спеть и сам. Уверен, не только я помнил большинство стихов Силаевой наизусть. Но на те же слезы, алмазы публика вновь среагировала так, точно слышала этот шедевр впервые. Вальс любви, который отыскал в альбоме «Рослиной бабки», я сопроводил иллюзией бала желтых листьев. Его ежегодно устраивал в первый день осени дом серебряной росы. Воспроизвел наиболее яркие моменты главного танца. Кружившие в воздухе над зрителями рядами пары разбрасывали иллюзорные искры. Те снежные бури разлетались по залу, гасли, едва не долетая до лиц зрительниц. Не составило труда заменить в моих картинках стройных эльфийских мужчин на похожих по комплекции женщин, одетыми в парадные мундиры. Скопировал тот, что был сегодня на штос офицерши Лукория. Платье дам оставил такими же, как тогда. Невольно взгрустнул, рассматривая оголенные женские плечи, роскошные прически, мелькавшие в складках юбок бальные туфельки. Вальс наполнил симуриты не хуже арии умирающего феникса. Мне даже почудилось, что вихри манны над сценой после него оказались в разы мощнее и насыщеннее. Покидая сцену, подумал о том, что зря морочил публике головы видом и проблемами мифических птиц. Теперь уже не сомневался, что слезы-алмазы, упакованные в яркие иллюзии, понравились бы жительницам Бригдата не меньше, чем страдания, пусть и необычного, но мало понятного кальгримского феникса. В бордель заглянул скорее по привычке, чем по необходимости. Прогулялся до него пешком по знакомой темной улочке, освежил голову, упорядочил мысли. Не встретил по пути ни грабителей, что могли отвлечь от размышлений, ни толп праздных гуляк. Но кто-то, видимо, домчался из театра до салона на экипаже, потому что, когда приступил порог дома ласки и удовольствий, понял, меня там ждали. Госпожа Барелла дежурила у самого входа, сияла вполне искренней улыбкой, очень правдоподобно изображала радушную хозяйку. Черные и белые источали свежие ароматы розовых лепестков. При виде меня они просияли, взвизгнули точно поросята. Но на шею мне не бросились, покосились на хозяйку борделя. Должно быть, получили четкие инструкции, как должны себя вести при моем появлении. Первым делом компаньонки утащили меня наверх, в апартаменты. Заметил, какими завистливыми взглядами провожали нас не только прочие работницы борделя, но и некоторые клиентки. Похоже, кто я такой и чего сегодня можно ожидать в доме ласки и удовольствий, знали уже все. Не сомневаюсь, что черные и белые в ожидании меня не единожды услышали наставление обслужить меня побыстрее. Мои компаньонки выполнили пожелания коллектива. Еще до полуночи я насытился и ласками, и удовольствиями, почувствовал голод. Ужин, по моему требованию, оказался на столе в общем зале почти мгновенно. Словно повара заранее знали, когда именно я проголодаюсь. Впрочем, вполне возможно, что так и было. Работницы борделя вполне могли уже изучить и мои физические возможности и привычки. Ждали от меня сегодня не только песен. Концертная программа после ужина оказалась не столь продолжительной, как при моем прошлом визите сюда. Всплакнув напоследок под слезы алмазы, меня буквально вынудили их исполнить. Женщины приступили к расспросам, был ли я в Ягваре, как поживает госпожа Рикардо, кому достанутся корабли, что причалили в порту Аргоне. Меня разочаровало отсутствие в баре борделя слез милийской девы. Пришлось довольствоваться напитками попроще и похуже. Потягивая из стакана зеленоватый напиток с привкусом полыни, поведал женщинам о своем недавнем путешествии. Вольной интерпретацией, разумеется, не пичкать же милых дам сухим, лишенным художественной ценности пересказом неинтересных событий. Никто не обозвал меня лжецом, когда я самозабвенно врал о схватке под водой с королевой русалок. Не усомнился в моей доблести, когда я признался, что в одиночку сразился с прайдом огненно-гривых львов. И лишь сочувственно вздыхали, рассматривая на моей руке то место, где еще недавно виднелись следы от зубов предводителя гигантских обезьян. Ну правда, кому интересно слушать о 15-дневном сидении в тесной каюте и двухдневной тряске в дребезжащем дилижансе? Ироническая улыбка исчезла с лица госпожи Барелла, когда я завел речь о салоне ее сестры. Тут я не стал ничего приукрашать, рассказал, что видел. Поведал о бросившихся мне в глаза отличиях между местным домом ласки и удовольствия и тем, что видел в Реве. Упомянул о вывеске на фасаде салона Льеры Рикарде. По просьбе хозяйки борделя расписал ту в мельчайших подробностях, даже зарисовал. Ответил на десятки уточняющих вопросов, начиная с того, какие прически носят компаньонки в Реве, заканчивая количеством зеркал в главном зале. Не забыл посетовать на отсутствие в салоне госпожи Бареллы слез милийской девы. Сообщил, что пристрастился к этому напитку, когда гостил у королевы Каталинии XVIII. В рассказ о королеве русалок компаньонки и их начальницы поверили больше. Пообещал, что как-нибудь принесу в салон одну бутылку для пробы, прихвачу с собой, когда загляну к королеве снова. А вот на вопросы о неких кораблях в Аргоне я рассказывать отказался. Состроил серьезную мину, изображая жуткую секретность. Заодно выяснил, о чем именно идет речь. Узнал, что несколько дней назад одни говорили, что 5, другие 7. В Аргону заявилась пиратская эскадра. Должно быть, искательницы удачи заблудились. Давно уже никто не отваживался грабить города Кардиния. Хуже всего то, что мерзавки ворвались в мужскую крепость, из обителей которой не уцелел ни один. Много ли нужно усилий для того, чтобы убить мужчину? Об этом инциденте, похоже, и судачили сегодня в театре, да уж. Назвать змеями тех, кто лишил Кардинию половины мужского населения, это еще ласково. Со слов госпожи Бареллы, разгневанные боярские роды отправили в Аргону большой военный отряд, чтобы покарать вторгшихся на остров мерзавок. Жительниц Ревы теперь интересовало, чьим именно слугам достанутся захваченные там корабли. Усилят они флот острова или слуги боярских родов продадут их на материке. О том, что пиратки могут попросту сбежать, что оказалось мне вполне допустимым, никто из жительниц острова не думал. В Реву я отправился под утро, уставший, но довольный, с полностью заполненными магической энергией симуритами. Скостовал скрепы входа на стене. Вложил в ладоши усыпленным компаньонам по золотой монете. Деньги для хозяйки борделя оставил на столе. Пристроил на плече лямку караоке. Бросил на себя взгляд в зеркало. Чем хороша молодость? Так это тем, что после многочасового загула ты выглядишь свежим и отдохнувшим. Вошел в эльфийское жилище. В столице королевства меня встретил спокойный взгляд Василиида. Слуга боярского рода Силаевых не спала. Сидела с мечом в руках на кровати и, похоже, ждала моего возвращения. Отметил, что ее рана не кровила, повязка осталась белоснежной. Жара не заметил. Малый скан показал, что заживление происходило без неожиданностей. Добавил заряд в семирюид перстня. Мана в нем оставалась едва ли четверть от возможного объема. Подмигнул Вася. Там не кивнула. Повесил на стену карауку, сбросил одежду и завалился спать. Утром компанию за столом в общем зале нам составила хозяйка салона. Она рассказала, что городская стража ищет сбежавшую с эшафота заговорщицу и явно намекала на вчерашний визит ко мне Льеры Ильгиша. Еще сказала, что стражницы спрашивали у женщин на рынке о колдунье из Кардиния, но ту стражи порядка не очень-то стремились разыскать. Мои слова о том, что сестра вчера вечером передавала ей привет, Льера Рикардо посчитала шуткой и не стала разубеждать ее, но передал просьбу родственнице подсказать надежного поставщика слез Милийской девы. Для споров с утра не было настроения, подумал, что стал часто шутить в последние дни. Это намекало, что я вновь испытывал скуку. Тут в самый раз было бы в одиночку сразиться с теми пиратками, что похозяйничали в Аргоне. Вот только я наверняка опоздал со своей идеей. Представляю, какую встречу организовали тем боярине. Разгневанные, неуязвимые воительницы, привыкшие без устали махать мечом, ни одной, даже самой опытной пиратке встреча с ними не понравится. Весь день провел в апартаментах, наблюдал за процессом лечения Василииды, бренчал на карауке. Не однажды ловил себя на том, что вместо разработки планов дальнейших путешествий вспоминаю то роскошную фигуру, что с офицершей Лукорье, то зеленые глаза и ямочки на щеках королевы Каталинии XVIII. Странно, ведь только этой ночью вдоволь порезвился с компаньонками. А еще я изредка доставал из кармана Мышкино письмо. Разглядывал большие пьяные отчасти буквы и улыбался. Сам не понимал, что меня так радовало. Василиида в сотый раз промасленной тряпкой протирала клинки, поглядывала на меня с любопытством. Но не спросила, что именно меня в этих четырех самых обычных словах так забавило. На то она и Вася. Вечер я все же решил провести с пользой. Давно собирался подправить те корявые заклинания, что вживил Милорн в Васину ауру. Время на это у меня появилось. Пока рана Василиды не исчезла, ни о каких дальнейших путешествиях не могло быть и речи. Так что нам со слугой в любом случае предстояло провести еще 2-3 дня в доме ласки и удовольствий. Я решил использовать этот отдых с пользой. Кто знает, когда нам вновь встретится обладательница этой заморской игрушки – пулемета или любительница бросать ледышки. Да и вообще убедился, что этот мир умел удивлять. Стоило лишь мне поверить в свою монополию на магию, как оказалось, что я не один могу швыряться заклинаниями. Теперь вот выяснилось, что по рукам населения бродят стреляющие артефакты. Какие еще открытия ожидали меня в будущем? Лучше подстраховаться. А за себя не переживал. Вполне вероятно, что новый мир окажется не хуже этого. Но понял, что не хочу лишиться своей слуги. Привык я к Василииде. Да и к тому, что женщина носит вместо меня сумки тоже. При тусклом свете фонаря я лежал на кровати, поглаживал струны караоке. Вертел перед мысленным взором скан Васиной ауры, сравнивал его с аурой Варлая и разглядывал то плетение, что метнуло в меня после ритуала удочерения дерева предков. По уму услуги рода Силаевых следовало кардинальным образом переделать всю схему энергетических каналов. Не видел я в этом сложности. То, что начудил ее ауре Милорн, я не мог назвать иначе, как работой дилетанта. Проблему я видел в другом, в том, чтобы в относительно короткие сроки обучить Васю пользоваться новыми возможностями, а с этим наверняка возникли бы сложности. Даже с подделкой Милорна местные худо-бедно знакомились в течение нескольких лет. Та же Росливалда все никак не могла получить ранг воительницы. Подвешенные к ее аурному резерву заклинания пока не слушались ее приказов. Сомневаюсь, что Василиида сумела бы быстро разобраться с новой энергетической схемой. Я за вечер прикинул с десяток различных вариантов и пришел к выводу, что не стану сейчас вносить изменения в саму Васину энергетику. Во всяком случае, пока не буду уверен, что у слуги появился год-два на то, чтобы приспособиться к новым возможностям. Пока мне стоило лишь подправить сами вживленные в ауру заклинания, заменить недоработанную древесную кору на что-то более подходящее. Лучшим защитным заклинанием я считал алмазную броню. Однако та имела заметный изъян, именно заметный, кожа ее подзащитной обрела бы синеватый оттенок. И если в плане красоты таким пустяком можно было бы и пренебречь, то извещать противника о том, активирована ли защита, точно не стоило. Потому я остановил выбор на драконьей коже. Хотя и у той в сравнении с придуманной милордом древесной корой имелся недостаток – большая энергозатратность. Васин резерв маны значительно уступал моему. Менять его объем значило бы вносить изменения в ту самую схему, к управлению которой дилетанту приспособиться непросто. Но эта проблема решалась совсем просто. Достаточно лишь использовать для наполнения резерва накопитель. Над заменой вживленных в Васину ауру плетений я трудился до рассвета. Главная сложность оказалась разобраться в тех заплатках, которыми дерево предков компенсировало нехватку своих знаний, насколько мог уменьшил потребление драконьей кожи маны, и напоследок соединил Васин аурный резерв с симуритом в медальоне. Сперва хотел подарить слуге перстень, раз уж он и так уже красовался на ее пальце, но пришел к выводу, что мой перстень, как ни закрепляя его, будет все равно доставлять Василииде неудобства. Уж очень он ей велик. Поэтому после лечения вернул его себе. Ну а медальон не жалко. Главное, время от времени восполнять в нем запасы маны. Растолкал Васю, когда за окном почти рассвело. Перед этим дважды проверил соединение всех измененных каналов. Больше по привычке, чем из необходимости. Я уже давно не допускал ошибок в работе с энергией. Тем более, уже не мог ошибиться в таком простом деле, как точенное изменение чужой ауры. Окно я вечером не зашторил, Василиида зажмурилась от лучей, показавшегося над соседним домом солнца. Села на кровати, потянулась за мечом. «Все нормально», — сказал я, — «успокойся, надень вот это». Вручил Васе медальон, та выполнила мое распоряжение. Не заметил на лице слуги и тени удивления, за что мне и нравилась Василиида, за то, что исполняла она приказы быстро и четко, не тратила мое время на расспросы и спросы. «Не снимай его. Твой новый доспех духа потребляет больше женской энергии, чем предыдущий. В этом красном камне я сделал тебе небольшой запас, он может тебе удерживать доспех дольше». Вася накрыла медальон рукой, прижала к груди, посмотрела на пулемет в моей руке. «Ты правильно поняла», — сказал я. «Сейчас мы твою новую защиту проверим. Готова?» «Да, господин». Вася выпрямила спину, напряглась. Не заметил в ее голосе волнения. «Надевай доспех». Драконья кожа подчинилась слуге рода Силаевых так же охотно, как раньше, древесная кора. Скам показал, что окутавший Васино тело кокон выглядит плотнее прежнего. Уже это убедило меня, что не зря потратил на модернизацию защиты столько времени. Отошел к стене, зевнул. Бодрость на себе кастовал сразу после полуночи, но ее действие давно закончилось. Потер глаза. Направил оружие на Васю. Та не дрогнула, не зажмурилась. Смотрела мне в лицо. Я прижал палец к красной точке на поверхности пулемета. Впрыснул в нее порцию маны. Пулемет ожидаемо дернулся. Пуля ударила слугу в правое плечо. Стрекошетила в стену, оставив там глубокую царапину. Никаких брызг крови. Уже неплохо. Бросил Василиду малый скан. Кости от выстрела не пострадали. Последствием удара пули стал лишь небольшой кровоподтек. Я снова зевнул, прикрыв рот пулеметом. Неплохо получилось, как я и ожидал. «Можешь расслабиться, эксперимент закончился». Вася резво вскочила с кровати, преклонила колено. Увидел в ее глазах восторженный блеск. «Спасибо, господин», — сказала Василиида. «Не за что», — сказал я. «Или ты забыла, что я поклялся заботиться о тебе?» «Помню, господин». Радостно улыбнулась, превратившись из серьезной воительницы в озорную девицу. Улыбку на лице Васи я видел не чаще, чем слышал от слуги вопросы. Но вот этот ее преданный и восхищенный взгляд ловил на себе все чаще. «Только не очень-то подставляйся под эти пуколки», — сказал я. «Каждая пуля вышибает из твоих запасов приличную порцию женской энергии, так что старайся не попадаться на их пути. Поняла? Я очень расстроюсь, если тебя убьют. Ты ведь не хочешь меня расстроить? Я уже отвык заботиться о себе сам». «Я не подведу вас, господин», — сказала Вася. «Надеюсь», — махнул пулеметом. «А теперь иди вниз завтракать», — велел я, — «без меня. Мне не помешает немного поспать. Скажи компаньонкам, что я запретил беспокоить меня до обеда». Побеспокоили меня после ужина.